«Зак, сэр Морис дело говорит», — сказал Алекс. «Не забудь потом напомнить». «Не забуду», — пообещал Зак. «Давайте приступим, что ли?» «Что, так сразу?» — удивился Алекс. «А поговорить?» «Да, поговорить, это важно», — согласился Зак. «Алекс, не торопись». Алекс к этому времени уже успел поставить свой докторско-палаческий чемоданчик на чайный столик, но замки открыть не успел. «Присаживайтесь, сэр Захария», — сказал сэр Морис и указал на кресло гостеприимным жестом. «Ваш друг может пока постоять в сторонке. Покурить желаете?» «Попозже», — сказал Зак, усаживаясь в кресло. «Я так считаю. Делу время, а потехе час. Сначала надо с делами управиться, а потом уже курить и другим развлечениям предаваться». «Приятно слышать разумные речи», — благосклонно кивнул сэр Морис. «Честно признаюсь, не ожидал от вас такого адекватного поведения. Про вас говорят, ГМ». Он замялся, подбирая слова, и Зак решил помочь ему. «Что я безбашенный отморозок», — предположил Зак. «Мои агенты таких слов не употребляют», — заявил сэр Морис. «Я человеческий язык сам не коверкаю и от других этого не терплю. Но в целом вы правы, агенты описывают вас примерно так. Сколько вы принесли?» «Чего?» — не понял Зак. «Сколько вы принесли?» — повторил сэр Морис. «Ну, в чемоданчике. Там же деньги». Алекса внезапно пробил кашель, очень сильный и жестокий, почти до конвульсий. «Актер из Алекса никакой, чуть что, сразу ржать начинает. Хорошо хоть, догадался отвернуться и кашель изобразить, а то испортил бы весь спектакль в самом начале». «ГМ», — сказал Зак, — «мне немного неловко так говорить, но вы меня неправильно поняли. В этом чемоданчике нет денег. Там есть кое-что другое, но к этому мы перейдем позже. Видите ли, сэр Морис, я не считаю, что вы оказываете мне услугу, принимая меня на свою сторону. По-моему, это я оказываю вам услугу». «Сколько?» — спросил сэр Морис. $200 000, — заявил Зак. «Это много», — сказал сэр Морис. «Немало», — согласился Зак. «Но вы не раба покупаете, вы дьякона вербуете. И не просто дьякона, а вождя боевого братства». Услышав последние слова, сэр Морис поморщился, будто случайно проглотил соплю. «Давайте об этих непотребствах здесь не говорить», — сказал он. «Когда будет установлен новый порядок, ваше, ГМ, это самое. Короче, распустить его надо. Я считаю, расовые законы должны соблюдаться не только на словах, но и на деле, и поэтому». «Тогда 400 000», — перебил его Зак. От такой наглости сэр Морис потерял дар речи. Посидел немного, похлопал глазами, как удивленная лягушка, затем сказал: «Таких денег у меня нет». «А 200 000 есть?» — спросил Зак. Сэр Морис кивнул. «Тогда вопрос о боевом братстве давайте отложим», — сказал Зак. «Давайте отложим», — согласился сэр Морис. «Приятно с вами беседовать, сэр Захария. Не ожидал, что вы такой деловой и, ГМ, циничный», — предположил Зак. «Прагматичный», — возразил сэр Морис. «Один хрен», — сказал Зак. Сэр Морис укоризненно покачал головой и сказал: «Я вас прошу, сэр Захария, следите за языком, будьте любезны. Выражения, свойственные низшей расе и простонародью, в этом доме не произносят. Прошу принять смиренные и искренние извинения», — сказал Зак. Сэр Морис благосклонно кивнул, дескать, извинения приняты. Наступила тишина, оба собеседника молчали, обдумывая что-то сложное. «Стражник родился», — подал голос Алекс. «Следи за языком, Алекс», — посоветовал ему Зак. «В этом доме не принято употреблять простонародные выражения». «Сэр Морис, так вы распорядитесь?» «Насчет чего?» — не понял сэр Морис. «Насчет денег», — объяснил Зак. «200 000 на бочку, о, демоны», — опять употребил простонародное выражение. «Двойной фейл», — заметил Алекс. «Уже тройной», — уточнил Зак. «Фейл — это тоже простонародное выражение. Короче, сэр Морис, я жду $200 000. Сначала надо обсудить кое-какие детали», — сказал сэр Морис. «Нет», — покачал головой Зак. «Вам, может, и надо обсудить детали, а я к этому не готов. Мне надо сначала увидеть деньги, а потом уже можно детали обсуждать. Агенты про вас говорят, ГМ, что я бесчестен», — нахмурился сэр Морис. «Прагматичен», — поправил его Зак, и откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Через минуту сэр Морис заявил: «Давайте так, 100 000 авансом, а вторые 100 000. Мы не на базаре, а в доме спикера Совета наций», — перебил его Зак. «Торг здесь неуместен, ГМ», — сказал сэр Морис. «Хорошо, вы меня убедили. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Пойду, распоряжусь». «Не разочарую», — заверил его Зак. Сэр Морис удалился. Зак выждал минуту, затем встал, подошел к стоящему в углу маленькому столику неясного назначения, содрал с него скатерть и сказал: «Алекс, начинай раскладывать инструменты, и постарайся не разочаровать сэра Мориса». «Не разочарую», — пообещал Алекс. «Постой у дверей на шухере, если что, покашляй, я сразу скатерку наброшу, а прикольно получается, ни разу не слышал, чтобы клиент сам платил за собственную пытку». «А как же мазохисты?» — спросил Зак. «Фу», — с чувством произнес Алекс, — «я с ними не работаю, это не пытка, а профанация, настоящая пытка, дело серьезное, это не просто плеточкой по попке, надо, чтобы мясо, кровища, ты лучше отучайся простонародные выражения употреблять», — посоветовал ему Зак. «Ты не в ветеринарной клинике и не в пыточном застенке, а в доме спикера Совета наций, шухер». «Кхе-кхе». Алекс прикрыл разложенные инструменты скатертью, захлопнул чемоданчик и быстро отошел от стола. Зак отошел от двери и встал напротив парадного портрета молодого сэра Трисома, как бы любуясь. Двери открылись, в кабинет вошел сэр Морис. В руках он держал небольшую деревянную шкатулку, покрытую затейливой резьбой. Ничего конкретного эта резьба не изображала, просто абстрактный орнамент. «Прошу вас», — сказал сэр Морис и протянул шкатулку Заку. «Там внутри бриллианты и сапфиры. А что это вы на столе разложили?» «Обещанный сюрприз», — сказал Зак. «Одну минуту». «Да, действительно, бриллианты и сапфиры. И один дешевенький рубин». «Это не дешевенький рубин, а дорогущий бриллиант», — поправил его сэр Морис. «Бриллианты розового окраса очень редкие. Прошу меня простить», — перебил его Зак. «Эти камни стоят 200 тысяч долларов, возможно, даже чуть больше», — сказал сэр Морис. «Считайте это жестом доброй воли». «Очень хорошо», — кивнул Зак. «Тогда давайте перейдем ко второй части мероприятия. Извольте проследовать к столу». Сэр Морис проследовал к столу и остановился в ожидании. «Алекс, начинай», — сказал Зак. «Рекс-пекс-пекс», — воскликнул Алекс и жестом фокусника сдернул скатерть. Наступила немая сцена. «Это что?» — спросил сэр Морис, когда обрел дар речи. «Это инструменты», — объяснил Зак. «Алекс, среди прочего палач, помните, я говорил, присаживайтесь, сэр Морис, будем обсуждать подробности. В начале разговора вы упоминали неких агентов, которые говорят про меня разные нехорошие вещи. Мне бы хотелось услышать имена, явки». Пока Зак говорил, сэр Морис продвигался маленькими шажками к книжному шкафу, где на полке стоял большой колокольчик. Зак делал вид, что ничего не замечает, даже чуть-чуть отвернулся. Но когда сэр Морис решил, что пора сделать последний рывок, пол внезапно качнулся, ушел из-под ног спикера и больно ударил в лицо. «Хорошо, что ковер мягкий. Простонародные приемы здесь неуместны», — подал голос Алекс. «Ты не раба Мудохэш, а спикера Совета наций». Надо сказать, что Зак поверг наземь сэра Мориса нехитрым, но очень действенным приемом, нагнулся, ухватил руками за лодыжки и сильно боднул головой в тощий зад. Обычно противник в таких случаях падает на руки и нуждается в добивающем ударе, но сэр Морис оказался нерасторопен и приложился мордой о ковер. «Эки ты кровожадный», — добавил Алекс, увидев, как из носа спикера хлещет кровь. «Подержи, я кляп вставлю, чтобы не орал». «С кляпом он не сможет про агентов рассказывать», — заметил Зак. «Так я потом выну», — сказал Алекс, — «когда будет готов про агентов рассказывать, а пока пусть с кляпом сидит. Может, распять его где-нибудь?» — предложил Зак. «А то кресло обгадит». «Хорошие кресла-то, наплевать», — отмахнулся Алекс. «Интересно, эти камушки действительно 200 тысяч стоят, а ты его поспрашивай», — сказал Зак. «Но сначала про агентов, это интереснее». «Не надо меня мучить», — подал голос сэр Морис. «Я все расскажу». «Какое развлечение срывается?» вздохнул Алекс. «Потом развлечешься», — пообещал Зак. «Рассказывайте, сэр Морис, я вас внимательно слушаю». 8. На следующее утро в Генеральном штабе Министерства обороны человеческой общины на Барнарде собралось внеочередное совещание. К всеобщему удивлению, на совещание явился Джозеф Слайти. От него ощутимо разило спиртным перегаром, видимо, герой вчера вечером упорился настолько, что начисто забыл свою безобразную выходку. Генералы предвкушали бесплатное развлечение и их ожидания оправдались, но весьма неожиданным образом. Когда пришло время начинать мероприятие, в зал заседаний вошел кардинал-первосвященник всея человеческой общины на Барнарде сэр Герхард Рейнблат. И не просто вошел, а уселся в председательское кресло. Весело оглядел недоумевающие генеральские физиономии и начал говорить. «Я вас собрал, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Сегодня ночью сэр Ян Раскал скоропостижно скончался, тромбоз легочной артерии, и еще дом у него сгорел. Не повезло человеку. Говорят, над его домом летающая тарелка кружила, подал голос генерал Стринг. Кардинал улыбнулся и сказал: «Слухи обманчивы, не летающая тарелка, а божий ангел. Знаете, что такое ангел?» Стринг затруднился с ответом. «То же самое, что демон, только добрый», подсказал Рейнблат. «Знамение такое. Что будем делать, почтенные сэры? Надо назначать нового главнокомандующего. Нехорошо Министерству обороны быть без головы в час суровых испытаний. Сэр Сэндмин, вы хотите что-то сказать?» «Хочу», кивнул генерал Сэндмин. «Не сочтите за дерзость, ваша божественность, но по закону, если я не ошибаюсь, вы как бы намекаете, что я узурпировал чьи-то полномочия», поинтересовался Рейнблат. «Ну, не то чтобы», замялся Сэндмин. «Тут вот какое дело», сказал Рейнблат. «Наша великая родина стоит на пороге конституционного кризиса. Только от нас с вами зависит, сможем ли мы преодолеть его волевым решением или проявим преступную безответственность, позволив ему беспрепятственно разрастаться. Лично мне первый вариант кажется более предпочтительным. Вы со мной согласны, сэр Сэндмин?» «Да, конечно», кивнул Сэндмин. «А что за кризис-то?» спросил Стринг. «Ах да, я же самое главное не сказал», воскликнул Рейнблат. «Видите ли, сэр Байтер этой ночью тоже помер». «Тоже тромбоз легочной артерии?» уточнил Стринг. «Он самый», кивнул Рейнблат. «Настоящая эпидемия разразилась в нашей богоспасаемой столице. Молюсь, а толку никакого, то один чиновник помрет, то другой». «А самый дорогой господин?» испуганно спросил какой-то полковник из задних рядов. «Упаси вас боги!» воскликнул кардинал. «Сэр Трисом живее всех живых, ему просто не здоровится. Не бережет себя сэр Трисом, заботится о чадах своих неразумных, трудится, не покладая рук, день и ночь. Короче, так, главнокомандующий помер, спикер Совета Наций тоже помер, великому вождю не здоровится. Как полагаете, коллеги, кого будет сообразно облечь доверием?» «Слайте», неожиданно заявил Стринг. «Вместо Раскала будет Слайте, и хватит ломать комедию. Мы не в храме, ваша божественность, и не в театре». «Фигаси храбрец», донеслось с задних рядов. «Примите мои извинения, сэр Стринг», сказал Рейнблат. «Вы абсолютно верно заметили. Мы не в храме, я что-то увлекся, простите. Против кандидатуры сэра Слайте у возражения есть, это надо обсудить», подал голос генерал Сарау. «Давайте обсудим», кивнул Рейнблат. «Сэр Сарау, вас легочная артерия не беспокоит?» Сэр Сарау крякнул, его одутловатое лицо стало наливаться кровью. «Сэр Сарау, не надо помирать прямо здесь», воскликнул Рейнблат. «Спокойнее, спокойнее, вдох, выдох, вот уже лучше. С сердечно-сосудистой системой шутки плохи, здоровье надо беречь, а то раз и тромб. Берегите себя, сэр Сарау. Может, вам отпуск взять для поправки здоровья? Мне уже лучше», с трудом выдавил Сарау. «Спасибо, спасибо богам», отозвался кардинал. «Так вы предлагали что-то обсудить? Давайте обсудим». «Не надо ничего обсуждать», сказал Сарау. «Я передумал. Другие предложения есть?» обратился кардинал к притихшему залу. «Вот и ладненько. Поздравляю вас, почтенные сэры, мы с вами только что успешно преодолели конституционный кризис. Сэр Слайте, прошу вас, займите место председателя, оно ваше по праву, а я пойду, не буду вам мешать. Благословляю вас, почтенные сэры, на успешную работу на благо великой родины, и да помогут нам всем боги». Кардинал направился к выходу, но не покинул зал, а скромно примостился на стульчике у дальней стены, рядом с полковниками-адъютантами. Полковники засуетились, стали предлагать его божественности занять более почетное место, но кардинал одернул их следующими словами. «А ну тихо, не умаляйте мою скромность, где хочу, там и сижу». В мертвой тишине сэр Джозеф Слайте поднялся из-за стола и заковылял к председательскому креслу. Немелодичное посвистывание его экзоскелета казалось оглушительным. Сэр Слайте не стал садиться в кресло, проковылял мимо, подошел к большой настенной карте, на которой сэр Раскал демонстрировал вчера план грядущей войны, вытащил из нагрудного кармана красный карандаш и размашисто перечеркнул карту крест-накрест. Затем повернулся к залу и провозгласил: «Побеждать эльфов мы будем не так, побеждать эльфов мы будем вот как. Слушайте внимательно и запоминайте. Прежде всего, вы должны уяснить, что новое оружие предъявляет новые требования к качеству связи и взаимодействия подразделений. Мой полк не самый худший на Барнарде, и себя я считаю не самым худшим командиром, но я потерял в Дарвине почти треть личного состава, непосредственно участвовавшего в штурме. Такое повториться не должно. Мы проведем учения по высадке десанта и по боевым действиям в условиях Эльфланда. Отдельно наступление, отдельно оборона. И еще особые учения для командиров по пользованию тактическим компьютером. И еще командно-штабные учения. План-график будет подготовлен в ближайшее время. Какой-то генерал пробурчал нечто неодобрительное. Дескать, надо не учения устраивать, а давить эльфийскую гадину, пока не поздно. Слайти сказал ему следующее. Вы, сэр Брейкдаун, раз такой умный, идите и давите эльфийскую гадину своим тучным задом, а я не позволю губить бойцов зазря. Далее Слайти стал излагать непосредственно план завоевания Эльфланда. Говорил Слайти долго и в целом путано. Было очевидно, что план не проработан до мелочей, а лишь в черне намечен. Но основные положения просматривались четко. Никакого вхождения в богопротивный мрак стройными рядами больше не предусматривалось. На первом этапе операции планировалось высадить воздушные десанты в районы, где разведка установила наличие эльфийских нанозаводов, захватить эти самые нанозаводы и перепрограммировать их на производство древнего оружия по чертежам, которые Слайти добыл в предыдущей экспедиции. Если это технически возможно, часть нанотехнологического оборудования будет эвакуирована в человеческие земли. Затем тотальная зачистка Эльфланда орбитальными бомбардировками, пока последняя беложопая тварь не отправится в ту часть страны удачной охоты, где правит их богомерзкая гея. Вот, собственно, и все. Какие будут вопросы? А если сразу начать тотальные бомбардировки? Спросил Сэндмин. Если сразу, бомб на все не хватит, ответил Слайти. Еще вопросы? Орбитальной группировкой управляете лично вы? Спросил Стринг. Нет, покачал головой Слайти. Не лично я. Орбитальной группировкой управляет ГМ. Кто надо, тот и управляет. При этих словах многие генералы и полковники обернулись и посмотрели на Рейнблада. Его божественность состроил непроницаемое лицо, встал и вышел из зала. Он не видел смысла продолжать свое присутствие. Слайти с новыми обязанностями справляется, страховать его дальше – пустая потеря времени. Выйдя из зала, Рейнблад извлек из кармана спутниковый телефон и некоторое время задумчиво созерцал его. Яйцеголовые умельцы из Ордена Пилигримов установили на этот телефон программу, позволяющую устанавливать связь с обычными радиостанциями. В любой момент Рейнблад мог нажать три кнопки одну за другой и послать сигнал вызова дежурному радисту Иденского полка. Кардинал полагал, что этот вызов легко пробьется сквозь любые помехи. Но делать этот вызов было страшно. «Да пошел он до колонны раком!» — воскликнул Рейнблад. Проходившая мимо рабыня-уборщица испуганно взвизгнула и уронила швабру. Его божественность улыбнулся, убрал телефон и пошел к выходу. Он принял окончательное решение. Если бы Джон Росс хотел вмешаться в то, что сейчас происходит в Барнард-Сити, он бы нашел способ связаться с кардиналом. А если не хочет искать способ, это его проблемы. Будем надеяться, он знает, что делает. Глава 5. Второй блин комом не бывает. 1. Еще когда летающие тарелки только-только прибыли в Иден, сэр Джозеф Слайти установил порядок, что все взлеты и посадки разрешались только на специальном поле за территорией части. Это место Слайти назвал летным полем и велел огородить колючей проволокой. Но для себя командир полка сделал исключение. Свой личный истребитель он держал рядом с входом в штаб, под специальным навесом. Сейчас этот навес временно убрали, а вокруг посадочной площадки наблюдалось оживление. Четверть часа назад полковая радиостанция внезапно ожила и сообщила голосом сэра Слайти, что он вылетает из Барнард-Сити и скоро прибудет в родную часть. Хорошо, что капитан Мунлайт не поддался уговорам и не отменил дежурство по радиостанции. А то какой конфуз вышел бы, возвращается полковник из командировки, а его никто не встречает. Позор. Истребитель появился как бы из ниоткуда, только что в небе ничего не было, и вот он уже здесь, обдал жаром с металлокомпозитных боков, повалил траву на лужайке гравитационной волной, завис над посадочной площадкой и мягко опустился на опоры. Двигатель выключился, трава, только что разложившаяся вдоль линии силового поля, как шлюха под клиентом, снова распрямилась. В борту дисколета сформировался люк, оттуда вылетела какая-то палка. Что за... Пробормотал Седрик Мунлайт и осекся. Вслед за палкой из люка показалась железная рука, а затем и вторая, с обрубленными пальцами. За руками последовала голова, а затем и весь остальной дубовый Джозеф. Он неловко плюхнулся в густую и высокую траву, протяжно свистнул экзоскелетом и выпрямился. «Совсем обленились, раздолбай», — провозгласил сэр Джозеф. «Кто газон стричь будет, Кицалькатль?» Седрик нервно сглотнул, принял стойку смирно и стал рапортовать. «Сэр Полков, генерал». Сэр Джозеф улыбнулся и сказал: «Да уж ни хрен моржовый», и продемонстрировал ту самую палку, которую выбросил из люка, прежде чем вылезти самому. Это, как оказалось, была не просто палка, а тонкая декоративная трость с позолоченным набалдашником в форме головы ворона. «Главнокомандующий», — воскликнул Седрик, почему-то фальцетом. Майор Кадди, стоящий рядом, глумливо захихикал. «Чего заткнулся?» — осведомился сэр Джозеф. «Продолжай доклад». Седрик вытянулся в струнку, улыбнулся до ушей и отчеканил: «Сэр Верховный Главнокомандующий, за время вашего отсутствия происшествий не случилось. Личный состав занимается согласно распорядку», — докладывал капитан Мунлайт. «Разрешите поздравить вас от всей души». Сэр Джозеф подошел поближе и внезапно ткнул вороном воины в майора Кадди. Тот едва увернулся. «Чего дергаешься?» — обратился к нему главнокомандующий. «Подержи, я товарища обнимать буду». Майор принял драгоценную трость двумя руками и застыл в благоговейном трепете, не отводя восхищенного взора от символа высшей военной власти. А сэр Джозеф подошел к Седрику вплотную, и они обнялись. «Рад тебя видеть, дорогой», — сказал сэр Джозеф, и добавил негромко: «Я про тебя гадости думал, ты уж прости старого дурака, я тогда не знал, что ты такой герой. Сейчас, погоди, куда я их подевал-то, неужели в машине посеял?» Копаться в тесном кармане железной рукой было неудобно, Седрик собрался предложить помощь, но дубовый Джозеф справился сам. «Вот, нашел», — сообщил он, вытащил из кармана маленький бумажный пакетик и вручил Седрику. Внутри обнаружились полковничьи звезды. «Но я же», — пробормотал Седрик, — «я же на вас», — стучал, — кивнул Джозеф. «Это ничего, это героям не возбраняется. Держи звезды, носи с честью, не посрами и все такое. Почему газон не пострижен?» Седрик виновато пожал плечами и ничего не ответил. «Исправить немедленно», — повелел Джозеф. «Что с летным полем? Колючку заказал?» «Так точно», — кивнул Седрик. «Рабы уже трудятся. За сегодня вряд ли успеют все доделать, но завтра, думаю, будет готово». «Как ты так быстро управился?» — удивился Джозеф. «А чего тут быстрого?» — пожал плечами Седрик. «Летающим тарелкам до Рокки Маунт с полчаса лету». «Так ты на дисколетах колючку привез», — сообразил Джозеф. «Ловко придумал, молодец, хвалю. Где Джон?» «У себя в комнате должен быть», — сказал Седрик. «Разрешите осведомиться? Ну, как в столице все прошло?» «Отлично все прошло», — сказал Джозеф. «Байтер помер от тромба легочной артерии, раскал тоже у него, еще дом сгорел. Говорят, в ту ночь над ним истребитель кружил, но кардинал говорит, это не истребитель был, а божий ангел. Ангел — это такой демон, но добрый. Короче, добро торжествует. И нечего на меня так смотреть, я не при делах. Мне сказали: будешь главнокомандующим, я ответил: есть быть главнокомандующим, и больше ничего». «Сколько сейчас времени?» «Час пополудни», — сообщил Седрик. «На 3:00 назначь общее построение», — повелел Джозеф. «Парадный камзол обновить успеешь?» «У меня его вообще нет», — смущенно ответил Седрик. «Как это нет?» — удивился Джозеф. «Какой же ты полковник без парадного камзола?» «По моему скромному мнению, сэр главнокомандующий, полковник без парадного камзола во всем подобен полковнику в парадном камзоле», — заявил Седрик. «Но без камзола». «Это понятно», — кивнул Джозеф. «Где посеял?» «В курильне какой-то», — пожал плечами Седрик. «Или в борделе. Не помню, упорот был. Это когда Бринтон приказал наш полк в Иден перебросить. Я тогда переживал, дурак был». «Великий ум не сообразен офицеру», — заявил Джозеф. «Офицер должен быть храбр, физически развит и предан отечеству, а остальное приложится. Ладно, будешь без камзола». «О, Джон идет. Мне с тобой беседовать некогда. В 3:00 общее построение, там все объявлю. Кадди, давай сюда птичку. Хватит на нее молиться, ты не в храме». Джозеф отобрал у Кадди церемониальный жезл и направился к офицерскому общежитию легкой подпрыгивающей походкой. Время от времени он взмахивал жезлом и сбивал вороновой башкой особо высокие чертополохи. При этом сэр главнокомандующий приговаривал: «Кар», и глупо улыбался. «С протезами у него совсем беда», — заметил лейтенант Тандер, издали наблюдавший это зрелище. «Надо сказать, что походка сэра Слайти была легкой только в его собственном воображении, а реально он двигался как мифический динозавр, пораженный церебральным параличом. С протезами у него действительно была беда. Джон вышел ему навстречу, они обнялись. «Вот и все, а ты боялся», — сказал Джон. «Палочку можно глянуть, да хоть совсем забирай», — буркнул Джозеф и протянул Джону жезл главнокомандующего. «Переворот в столице ты организовал?» Джон удивленно приподнял брови и спросил. «Так, значит, все-таки переворот? Кто на трон сел вместо Трисома?» «Никто не сел, Трисом живее всех живых», — ответил Джозеф. «Байтера убили, некий Алекс Мортимер по приказу Германа. Чего это они так сурово?» — удивился Джон. «Не знаю», — пожал плечами Джозеф. «Я к слухам не прислушивался, мне не до того было. Я, если честно, спиртом злоупотреблял. Говорят, Байтер хотел кардинала сместить, но я не верю, бред, по-моему». «Злоупотреблял, это зря», — сказал Джон. «Здоровье надо беречь, для печени я тебе протез не сделаю. Тем более, тебе войну скоро планировать, такими делами лучше в трезвом уме заниматься». «Кстати, насчет войны», — сказал Джозеф. «Я тут кое-какие наброски набросал, хотел посоветоваться». «Давай посоветуемся», — согласился Джон. «Пойдем к тебе в кабинет, там удобнее всего карты раскладывать. А палочку забери, она неинтересная. Я думал, это тот самый жезл, поностальгировать хотел, а он, оказывается, новодел, на тот жезл вообще не похоже. Кстати, я тебе новые протезы добыл, и Герману тоже. Когда обратно полетишь, отвези ему обязательно. Я гляжу, у тебя руки-ноги помаленьку отрастают». Джозеф посмотрел на свои руки и увидел, что там, где живая плоть переходит в мертвое железо, на последних миллиметрах плоти кожа стала не загорелая и обветренная, а нежная и розовая. «Это вот столько уже отросло?» — спросил Джозеф. «Ага», — кивнул Джон. «Еще дней 200, и будешь как новенький. Зак Харрисон просил у тебя кое-что спросить», — вспомнил Джозеф. «Он недавно с лошади упал неудачно, лицом на камень, все передние зубы выбило. Это сыворотка для отрастания. Сыворотку выдам», — пообещал Джон. «Шприц, я полагаю, Зак сам найдет». «Да, найдет, у него же Алекс Мортимер есть. Чего морщишься? Этот Мортимер Байтера очень жестоко убил», — сказал Джозеф. «Его на костер в закрытом мешке возложили, говорят. Тело было жутко растерзано, прямо беспредел какой-то. То ли кожу сдирали заживо, то ли еще что-то в том же духе. Причем не для того, чтобы важные тайны узнать, а чтобы ценности выдал. Они с Заком его не только убили, но и ограбили. Бриллианты какие-то ценнейшие забрали». «Твоя школа», — заметил Джон. «Ты хрен с Редькой не путай», — возмутился Джозеф. «Я Смита не пытал, только припугнул чуть-чуть. А кстати, кто теперь прокуратором будет вместо Смита?» «Он и будет», — сказал Джон. «Или у тебя есть кто-то конкретный на примете?» Джозеф растерянно пожал плечами и сказал. «Но он же это, казнократ. Алису твою обижал». «Казнокрады они все», — сказал Джон. «А Алису мою не обижал только ленивый. Если их всех казнить, мне станет грустно и одиноко. Пусть пока живет, недостатков у него полно, но он, все же не самый плохой менеджер. Да и не до него сейчас». К этому времени они уже вошли в кабинет командира полка. Джозеф разложил на столе карту, Джон глянул на нее и скривился. «Ты бы еще по глобусу операцию планировал», — заявил он. «Сказал бы заранее, я бы тебе нормальную карту сделал, подробную и актуальную». «Что-то не подумал, извини», — сказал Джозеф и смущенно пожал плечами. «Когда в столицу вернешься, загляни к хранителям», — распорядился Джон. «Я им в Минфри им залью хорошую карту, пусть распечатают красиво и растиражируют. А еще лучше, скажи Рейнбладу, а он пусть сам всех строит». «Как там Рейнблад, кстати?» «Хорошо держится», — ответил Джозеф. «Спокоен, как элефант мифический. Если не приглядываться, можно подумать, что все по его плану идет. Он неплохой мужик, по-моему, толковый и не вредный. Ну и слава богам, одной заботой меньше», — сказал Джон. «А в боевом братстве как дела?» Народ сильно воодушевился, когда Дэна и Дика без рачьих печати увидели. Джозеф нахмурился и ответил. «Ты меня извини, Джон, но мне покласть с прибором, как у них дела? Мне до этой рачьей стаи дела нет, у меня своя армия, человеческая». «Расист ты», — сказал Джон. «Расист», — согласился Джозеф. «Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое. Ты у нас известный эрколюб. Давай сменим тему, пока не поругались», — быстро сказал Джон. «Лучше давай, план показывай». Джозеф разложил на столе карту, начал было объяснять, но Джон сразу остановил его. «Не жужжи над ухом, ты не муха. Я карты читать умею, а если что непонятно, спрошу. Минуты две Джон сосредоточенно изучал карту, затем вздохнул и сказал: «Нехило ты размахнулся, уверен, что справишься». «Более-менее», — пожал плечами Джозеф. «Сначала надо учение провести, вот, я на отдельном листе план-график набросал». Джон изучил план-график учений, почесал плеши и сказал: «По идее, должны справиться». «Погоди, так ты все эти десанты собрался одновременно высаживать?» «Ну да», — сказал Джозеф. «А что, ах, демоны и бесы», — кивнул Джон. «Грандчестер гиперприводом не оснащен, он не может находиться в 11 местах одновременно». «А с гиперприводом разве мог бы?» — удивился Джозеф. «С гиперприводом тоже не мог бы», — сказал Джон. «А без гиперпривода, тем более. Кроме того, истребительного прикрытия на всех не хватит. Зачем тебе абсолютно все нанозаводы в один день захватывать? А сколько надо, по-твоему?» — осведомился Джозеф. «Например, 3», — ответил Джон. «Теоретически, для первой фазы хватит и одного, но лучше работать с запасом. Если вторая операция тоже полностью провалится, это всех деморализует. Да и техники под Дарвином мы потеряли немерено. Короче, так, десанты первой волны пойдут сюда. Фриско, Портленд и Сантьяго, вот, вот и вот, в один день, с интервалом 1 час 40 минут. На каждом витке Грандчестера одна бомбардировка, очень удобно». «А почему именно эти заводы?» – спросил Джозеф. «Дальше всего от гор, местность наиболее ровная», – объяснил Джон. «Когда местность холмистая, поражение от орбитальных бомб идет не кругами, а лепестками неправильной формы. Не хочу, чтобы между этими лепестками осталась дорога для эльфов, как в Дарвине». «Рядом с Сантьяго холмистая гряда проходит», — заметил Джозеф. «Знаю», — кивнул Джон, — «но в других местах еще хуже. Короче, вот тебе цели, остальное планируй сам. Орбитальную поддержку я обеспечу, все прочее — твоя забота. Если что, обращайся, но я думаю, ты и сам справишься. В военных делах из меня советчик, как из дерьма булава». «Тут еще один тонкий вопрос нарисовался», — сказал Джозеф. «Кадровый. Те бойцы, которые в Дарвине прошли боевое крещение, ну, в смысле нормальной войны, с бластерами и всем прочим, их, наверное, лучше по разным полкам раскидать, типа как инструкторов, но тогда мой элитный полк придется расформировать». Джон ехидно улыбнулся и сказал: «А ты думал, легко быть главнокомандующим? Это тебе не только жезлом размахивать и смирно кричать, тут сложные решения принимать нужно. Эту работу ты ни на кого не свалишь, а ответственность за нее, тем более. Не смогу я тут ничего посоветовать, Джозеф, я не бог и даже не генерал, в военных делах я лох лохом, справляться придется тебе». «Извини, я так и думал», — вздохнул Джозеф. «Ладно, буду справляться». 2. «Здравствуйте, товарищи генералы», — поприветствовал Джозеф собравшихся. «Прошу садиться. Повестку дня раздали, листочков всем хватило, тогда приступаем. Первый вопрос, о расформировании Единского конногвардейского полка и введении в штатное расписание 8 полков согласно приведенному списку отрядов особого назначения. Ответственный генерал Прейер». «Сэр Прейер, слушаю вас внимательно». Генерал Прейер был малорослый, тщедушен и улыбчив. Вот и сейчас, встав с места, он широко улыбнулся и сказал: «А чего тут докладывать? Все очевидно. Полк расформирован, отряды сформированы. План выполнен точно и в срок». «Что с матчестью?» — спросил Джозеф. «А что с матчестью?» — не понял Прейер. «Что конкретно вы имеете в виду?» «Я конкретно имею в виду распределение штурмовиков по означенным подразделениям», — объяснил Джозеф. «Каких штурмовиков?» — не понял Прейер. Джозеф глубоко вдохнул и выдохнул. Очень хотелось выругаться, но он счел неуместным проявлять свое знаменитое красноречие на первом же заседании генерального штаба, которое он проводил. «Боевые дисколеты, имеющиеся в распоряжении наших вооруженных сил, относятся к двум разным типам», — объяснил Джозеф. «Штурмовики и истребители». «Истребители — это такие маленькие летающие тарелочки, одноместные. Штурмовики — тарелочки побольше, с десантным отсеком». «Теперь понятно?» «Понятно», — кивнул Прейер. «Я только не понял, зачем их распределять?» Генерал Стринг хмыкнул. Джозеф еще раз вдохнул и выдохнул. «Пятый пункт распоряжения вы читали внимательно?» — спросил он. «Пятый пункт», пробормотал Прейер и зашуршал бумагами. «Тут всего 4 пункта. А, на другом листе. ГМ». И замолк. «Я вас внимательно слушаю», — сказал Джозеф. «Виноват», — сказал Прейер. «Не заметил». «Единский полк расформирован?» — спросил Джозеф. «Так точно», — ответил Прейер. «Штурмовики, приданные Единскому полку, кому сейчас приданы?» — спросил Джозеф. «Не могу знать», — ответил Преер. «Можете», — возразил Джозеф. «Вы не просто можете, но обязаны знать, где находится в данный момент 89 боевых машин древней эпохи. Разобраться, доложить. Жду доклада завтра до полудня, затем вызову палача». «ГМ», — сказал Стринг, встретил суровый взгляд Джозефа и добавил. «Разрешите подать реплику, сэр главнокомандующий. Штурмовики по-прежнему находятся на летном поле в Идене, за них отвечает полковник Мунлайт, если не ошибаюсь. Полагаю, он ждет распоряжения от сэра Приера и уже начинает нервничать. Почему оно так долго не приходит? Откуда сведения?» — спросил Джозеф. Стринг пожал плечами и сказал. «Ну, я уже не первую сотню дней служу. Разрешите уточнить, сэр главнокомандующий, в задних рядах встал какой-то полковник. Полковник Лонг докладывает, командир 7-го егерского полка, он в вашем списке под 3-м номером. Докладываю, в мою часть штурмовики прибыли вчера утром. Освоение боевой техники идет согласно план-графику, на сегодня запланированы индивидуальные тренировки. По чьему приказу перебазированы дисколеты?» — спросил Джозеф. «По договоренности с полковником Мунлайтом», — ответил Лонг. «Мы решили не ждать официального приказа. Я готов понести ответственность за самодеятельность. Разрешите обратиться к полковнику Лонгу», — подал голос какой-то генерал. «Ты на Мунлайта по радио вышел, в главном списке нужной волны почему-то нет». «Так точно, по радио», — ответил Лонг. «Волна там есть, просто в приказе номер полка не указан. Написано просто «Эдинский полк», так он не из этих особых», — воскликнул генерал. «А я-то думал, бль, виноват, сэр главнокомандующий», — не сдержался. «Садитесь, Преер», — сказал Джозеф. «Я вами очень недоволен, очень. Поспешных выводов делать мы не будем, Козлов, как говорится, на переправе не меняют. Жду вас в кабинете завтра в 10:00, с готовым приказом. Вопросы по первому пункту», — генерал-боксер поднял руку, дождался одобрительного кивка и сказал: «Разрешите вопрос, сэр главнокомандующий. Лонг говорил, что существует план график освоения новой техники, я правильно понял, но через меня никакой график не проходил». «Сэндмин, в чем дело?» — спросил Джозеф. «Я как раз хотел обсудить с вами этот вопрос, сэр главнокомандующий», — сказал Сэндмин. «Есть детали, требующие уточнения». «То есть никакого план графика нет?» — спросил Джозеф. «Так точно», — ответил Сэндмин. «Лонг, что вы людей путаете?» — возмутился Джозеф. Полковник Лонг вскочил, будто иголкой кольнули, и заявил. «Осмелюсь доложить, сэр главнокомандующий, утвержденного план графика я тоже не видел. Я посоветовался с полковником Мунлайтом и принял решение начать тренировки, не дожидаясь. Техника простаивает, нехорошо. Приношу искренние извинения, если что не так».